Питание семян здоровья. Сознание существует на двух уровнях: как семя и как проявление этих семян. Возможно, внутри нас есть семя гнева. Когда условия благоприятствуют, это семя может быть проявлено как зона энергии, называемая гневом. Это разжигает нас, и это может принести много страданий. Очень трудно для нас быть радостным в тот момент, когда проявляется семя гнева. Каждый раз, когда проявляется случай для проявления семени гнева, производятся новые семена того же качества. Если мы сердимся 5 минут, новые семена гнева создаются и откладываются в почве нашего подсознательного разума в течение этих 5 минут. Вот почему мы должны быть внимательны в выборе чувств, которые мы выражаем, и своего образа жизни. Когда я улыбаюсь, прорастают семена улыбки и радости. В то время как они проявляются, укореняются новые семена радости и улыбки. Но если я не практикую улыбку многие годы, эти семена ослабевают, и я уже больше не смогу улыбаться. Существует много видов семян внутри нас, хороших и плохих. Некоторые из них были посажены во время нашей жизни, а другие были переданы нам нашими родителями, предками или обществом. В маленьком зернышке кукурузы содержится знания, переданные от предыдущих поколений о том, как прорастать, как создавать листья, цветы и початки кукурузы. Наше тело и наш ум также содержат знания, переданные нам от прошлых поколений. Наши предки и наши родители дали нам семена радости, мира и счастья, так же, как и семена печали, гнева и так далее. Каждый раз, когда мы практикуем осознанную жизнь, мы сеем здоровые семена и укрепляем здоровые семена, которые уже есть в нас. Здоровые семена действуют подобно антителам. Когда вирус попадает в кровь, наше тело реагирует, и антитела приходят и окружают его, заботятся о нем и изменяют его. Это также правильно и для психологических семян. Если мы сеем здоровые, целительные, освежающие семена, они будут заботиться о семенах отрицательных даже без нашей просьбы об этом. Чтобы преуспеть, нам нужно вырастить хороший запас освежающих семян. Однажды в деревне, где я жил, погиб мой очень близкий друг, француз, который очень помог нам строить Плам-Виллидж. У него был инфаркт, и он умер за одну ночь. Наутро мы узнали о его уходе. Он был очень милым человеком и давал нам много радости каждый раз, когда мы проводили вместе с ним несколько минут. Мы чувствовали, что внутри него есть радость и спокойствие. Утром, когда мы узнали о его смерти, мы очень переживали, что не смогли провести больше времени рядом с ним. В эту ночь я не мог заснуть. Было очень больно потерять такого друга. Но на следующее утро я должен был читать лекцию. Мне очень хотелось спать, так что я начал практиковать осознанное дыхание. Это была холодная зимняя ночь, и я лежал в постели, визуализируя прекрасные деревья в своем саду. Много лет назад я посадил 3 прекрасных гималайских кедра. Сейчас эти деревья очень большие, и во время медитации хождения я обычно останавливаюсь, обнимаю эти прекрасные кедры, вдыхаю и выдыхаю. Кедры всегда отзываются на мои объятия, я в этом уверен. Вот так я лежал в кровати, просто вдыхал и выдыхал, становясь кедрами и моим дыханием. Я стал чувствовать себя гораздо лучше, но все же не мог спать. Затем я пригласил в свое сознание образ прекрасной вьетнамской девочки по имени Маленький Бамбук. Она появилась в Плам-Виллидж, когда ей было 2 года, и она была такой милой, что каждый хотел взять ее на руки, особенно дети. Они не давали маленькому бамбуку ходить по земле. Сейчас ей 6 лет, и когда вы держите ее на руках, вы чувствуете себя так прекрасно, таким свежим. Поэтому я пригласил ее в свое сознание, и я практиковал дыхание и улыбку с ее образом. И через несколько минут я спокойно уснул. Каждому из нас нужен запас прекрасных, здоровых и сильных семян, которые помогут нам в трудный момент. Иногда мы не можем прикоснуться к цветку, даже если он прямо перед нами, потому что препятствие, образованное болью, настолько велико. В этот момент мы знаем, что нуждаемся в помощи. Если у нас есть запас здоровых семян, мы можем обратиться к нему, чтобы получить поддержку. Если у вас есть близкая подруга, которая понимает вас, если вы знаете, что, сидя рядом с ней, не говоря ни слова, вы будете чувствовать себя лучше, тогда вы можете пригласить ее образ в свое сознание и можете дышать вместе. Одно это действие может принести большую пользу в трудные времена. Но если вы слишком долго не видели свою подругу, ее образ в вашем сознании может ослабнуть, и его будет трудно вызвать. Если вы знаете, что она единственный человек, кто может помочь вам восстановить равновесие, если ее образ стал слишком слабым, можно сделать только одно – купите билет и отправляйтесь к ней, так что она будет с вами не как семя, а как реальный человек. Если вы отправитесь к ней, вам следует придумать, как с пользой провести время, потому что это время будет ограничено. Как только вы приедете, сядьте поближе к ней, и вы сразу почувствуете себя сильнее. Но вы знаете, что поскольку вам придется вернуться домой, вам следует пользоваться возможностью практиковать полную осознанность в каждый драгоценный миг, пока вы здесь. Ваша подруга поможет вам восстановить внутренний баланс, но этого недостаточно. Вы сами должны стать сильнее внутри, чтобы почувствовать себя хорошо, когда вы снова останетесь один. Вот почему, сидя рядом или гуляя с ней, вы должны практиковать полноту внимания. Если этого нет, если вы просто пользуетесь ее присутствием для того, чтобы просто смягчить свое страдание, зерно ее образа не станет достаточно сильным, чтобы поддерживать вас, когда вы вернетесь домой. Мы должны практиковать полноту внимания постоянно, укореняя таким образом освежающие целительные семена в себе, и затем, в случае необходимости, они позаботятся о нас.